Бобби засунул руку под бумажный носовой платок и достал свои последние 3 50-центовика. «Это все, что у меня есть», — сказал он, сперва показав их миссис Гербер, а потом мистеру Маккону. «Этого хватит?» «Сынок», — сказал мистер Маккон, — «я играл в эту игру по 1 центу и получал удовольствие». Миссис Гербер посмотрела на Рионду. «Ах, черт», — сказала Рионда и ущипнула Бобби за щеку. «Это ведь цена одной стрижки. Пусть просадит их, и мы поедем домой». «Хорошо, Бобби», — сказала миссис Гербер и вздохнула, — «раз тебе так сильно хочется». «Положи монетки вот сюда, Боб, где они будут видны нам всем», — сказал Маккон. «Они, по-моему, без подделки. Да-да, ты готов?» «Кажется». «Ну так начинаем. 2 мальчика и 2 девочки играют в прятки. Мальчики не стоят ничего. Найди девочку и удвой свои деньги». Бледные ловкие пальцы перевернули карты. Маккон приговаривал, карты сливались в единое пятно. Бобби смотрел, как они скользят по столу, но даже не пытался следить за дамой. Этого не требовалось. «Теперь они тормозят, перевернулись назад». 3 красных прямоугольничка вновь лежали бок о бок. «Скажи-ка, Бобби, где она прячется?» «Тут», — ответил Бобби, указав на левую карту. Сал испустил стон. «Средняя карта! Олух! На этот раз я ее точно проследил!» Маккон даже не взглянул на Сала. Он смотрел на Бобби. Бобби смотрел на него. Секунду спустя Маккон протянул руку и перевернул карту. Это была дама червей. «Какого черта?» — воскликнул Сал. Кэрол захлопала в ладоши и запрыгала. Рионда Хьюсон взвизгнула и похлопала его по спине. «Ты его проучил, Бобби, молодчина!» Маккон улыбнулся Бобби странной, задумчивой улыбкой. Затем сунул руку в карман и извлек горсть мелочи. «Неплохо, сынок. Мой первый проигрыш за день. То есть, когда я не позволил себя побить». Он взял 1/4 и 5-центовик и положил их рядом с 5-центовиками Бобби. «Дашь им ходу?» Он заметил, что Бобби его не понял. «Хочешь сыграть еще раз?» «Можно?» — спросил Бобби у Аниты Гербер. «Разве ты не хочешь кончить, пока ты в выигрыше?» — спросила она, но глаза у нее блестели, и она как будто совсем забыла про заторы на шоссе. «Я и кончу, когда буду в выигрыше», — заверил он ее. Маккон засмеялся. «А малый ты хвостунишка! Еще 5 лет ему ждать, чтобы усы пробились, а уж бахвалится. Ну ладно, Бобби бахвал, что скажешь, сыграем?» «А как же», — сказал Бобби, — «если бы в хвостовстве его обвинили Кэрол с Сал Джоном, он бы возмутился. Все его герои, начиная от Джона Уэйна и до Лаки Старра из космического патруля, все были очень скромными. Из тех, кто говорит «плевое дело», спасая планету или фургон с переселенцами. Но он не считал нужным оправдываться перед мистером Макконом, который был низким человеком в голубых шортах, а может быть и карточным шулером. Бобби меньше всего думал хвастать, и не думал, что эта игра похожа на неполные стреты его отца. Неполные стреты были только надеждой на авось. Покер для дураков, если верить Чарли и Ермину, школьному сторожу, который был просто счастлив рассказать Бобби про покер, все, чего не знали Сал Джон и Дэнни Риверс, а тут никаких догадок не требовалось. Мистер Маккон еще некоторое время смотрел на него. Невозмутимость Бобби, казалось, его тревожила. Затем он поднял руку, поправил котелок, потянулся и пошевелил пальцами, совсем как кролик Багс, когда он садился за рояль в Карнеги-Холле в веселых мелодиях. «Держи ухо востро, хвостунишка. На этот раз я тебе выдам все меню от супа до орехов». Карты слились в розовый туман. Бобби услышал, как... У него за спиной Сал Джон пробормотал. «Ух ты, подружка Кэрол!» Сказала слишком быстро, смешным тоном чопорного негодования. Бобби опять следил за движением карт, но потому лишь, что от него этого ждали. Мистер Маккон на этот раз молчал, что было большим облегчением. Карты легли на свои места. Мистер Маккон смотрел на Бобби, подняв брови. На его губах играла легкая улыбка, но он тяжело дышал, а его верхнюю губу усыпали бисеринки пота.